Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Как мы сейчас пропели гимн, встать под это знамя. А какое это знамя? Это знамя победы. Христос – победитель. И победу Он эту приобрел для нас с вами на Голгофском кресте. В начале нашей, моей проповеди я хотел бы прочитать текст Священного Писания, записанный в первом послании Иоанна с 13 стиха. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Хотел обратить внимание на два слова. «Юноши победили». Звучат как-то возвышенно, ободряюще. Братья и сестры, тема проповеди, о чем хотелось бы поразмышлять, звучит так. Юность. Время для побед или поражений? Юность – это прекрасная пора в жизни человека. Я думаю, это ни для кого не секрет. Юность – это весна жизни, когда все цветет, растет, благоухает, когда много сил, когда много энергии, и мы что-то способны делать много и быстро. Если сейчас взять, к примеру, любую сестру, старицу или брата, который прожил счастливую христианскую жизнь под знамем победы Господа Иисуса Христа, где написано «Христос – победитель», и спросить, а расскажите какой-нибудь самый, ну, запомнившийся вам момент из вашей жизни. И я уверен, что расскажут этот случай или событие именно из юности. Потому что самая прекрасная пора в жизни человека – это юность. Тем более, когда он еще в юности связал себя с Иисусом Христом, подружился с Ним и встал под знамя Его победы. Братья и сестры, юность – это пора, это время. Мы знаем, что всем нам на земле дано время, и оно когда-то закончится. Это короткий отрезок времени в жизни человека. В жизни человека есть разные времена. И Соломон в книге Екклесиаст 3 главы и ниже описывает, какие есть времена. Время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать, время врачевать, время любить и время ненавидеть и так далее. Разные есть времена. Но юность – это время для чего? Для побед или для поражений? Вот сейчас можно о чем подумать или что вспомнить. Юность свою вспомнить кто-то. Или я буду сейчас вспоминать несколько лет своей жизни или вот сейчас свое состояние или какие-то события в жизни. Кто-то может подумать, вот какой я был сильный, какие я делал поступки иногда. Даже за собой замечаешь, встречаешься где-то с подростками, детьми верующих родителей, они спрашивают, ну расскажи что-нибудь, как там было. Ну и начинаешь рассказывать, и смотришь, где-то уже грань переходишь, потому что они входят в азарт, еще и еще расскажи. А смотришь, ты с каким-то наслаждением рассказываешь, а что там хорошего было? Рассказывать о своих каких-то поступках, которые, может быть, и совершенно не славят ни тебя, и ни твою историю, ни твою юность. И я хотел привести такой пример. Вспомнил, так кто-то рассказывал, что в одной из школ училось несколько детей из христианской семьи, а уже были у них завершающие классы. И вот идут эти будущие, возможно, братья по коридору, а все в школе расходятся по стенкам и стоят вот так по струнке. И говорит, о, говорит, баптистская мафия. Вот такая юность, вот так братья будущие смогли поставить, можно так сказать, народ, школьников, что к ним вот такое было уважение. Но они применяли, конечно, физическую силу. Но сегодня хочется порассуждать, братья и сестры, не о физических победах, а о победах и поражениях духовных в юности. Хочу прочитать из этого же послания стих, записанный ниже, 14-й. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Юноши, вы сильны, и вы победили лукавого. Юность – это время для побед. Так хочет Бог, чтобы вот юность любого человека была временем духовных побед и моей, и твоей, дорогой друг, кого бы то ни было. Есть такой текст в Библии, в притче 22:6, «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Я так понимаю, что если христианин научился побеждать в юности, тогда его всю жизнь будут сопровождать духовные победы. Как бы я вот желал, чтобы в моей жизни это было так, чтобы была вот эта стабильность, став под знамя Господа Иисуса Христа, Христос победитель, пройти вот так, прошествовать всю жизнь. Но не то, чтобы потом где-то похвалиться и сказать, вот мои заслуги, нет. А чтобы достойно прожить эту жизнь и прославить Господа нашего Иисуса Христа. Но есть одно но. Чтобы побеждать, нужно иметь силы. И довольно большие силы. Мы знаем, побеждает сильнейший, когда идет какая-то война, битва, сражение или единоборство. Ну, редко, это не шахматы, где может быть пат или ничья. Побеждает в духовной борьбе кто-то один. Либо противник, дьявол, он здесь назван лукавым, либо Господь Иисус Христос. Но это в большинстве случаев зависит от самого человека, на чью сторону он встанет и какие он будет предпринимать действия, когда будет эта схватка. А где же взять силы? Написано, Слово Божие пребывает в вас. Вот он весь секрет. Слово Божие является источником духовных сил для победы над лукавым. Такой тоже короткий пример. Брат-служитель давал как-то совет, что «Ну, а как ты читаешь Слово Божие? Как ты над ним рассуждаешь? Как оно в тебя вселяется обильно?» Ну, и делишься некоторыми рассуждениями и то, что в своей жизни есть. А он говорит: «А ты знаешь, как у меня? Я вот, к примеру, прочитал Слово Божье утром, запомнил, что прочитал, и иду дорогу и рассуждаю в метро, в автобусе или где-то по дороге на работу. Очнулся, так, можно сказать, пришел себя, смотришь уже, и вот она работа. И уже начал заниматься работой». То есть не отвлекаются взгляды на что-то потустороннее, что может тебя искусить, где ты можешь вот вступить в вот эту борьбу и проиграть, скорее всего, если не устоишь в этом искушении. А когда человек пребывает в Слове Божьем, сатана подходит, занят. Он еще пытается как-то, нет, а человек занят, он пребывает в Слове Божьем, и Слово Божие пребывает в нем. Как это прекрасно! А как найти этот источник, как исполниться от него, от этого источника, вот этой силой, Словом Божьим? В Евангелии от Иоанна записано в 7 главе 37 стихом: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Эти слова сказал Иисус Христос. Он является источником силы, он является источником Слова Божьего. Он сам есть Слово. И он также говорит: «Приходящего ко мне не сгоню вон». Это записано тоже в Евангелии от Иоанна. Еще один текст записан в Евангелии от Иоанна в 15 главе 7 стихом. Христос говорит так. Это такой духовный принцип, которым он хочет, чтобы пользовались все мы, христиане. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и дано будет вам». Если Слово Божие пребывает во мне, и я прошу помощи в победе, или я прошу победы над лукавым, над грехом, над какими-то обстоятельствами, как написано, дано будет вам. То есть победа обеспечена, если только во мне будет пребывать Слово Божие. Братья и сестры, сколько раз в своей жизни, нарушая вот этот духовный принцип, когда терпел поражение, но не победы, когда Слово Божие говорит одно, поступаешь по-другому, и потом печаль, потом может быть пустота, и тогда надо спешить к этому источнику, чтобы снова наполниться, чтобы снова стать под знамена Иисуса Христа, Христос Победитель, и совершать это победное шествие под Его именем. Но Слово Божие нам говорит так: «Юноши, вы сильны, оно ободряет нас, и вы победили лукавого». Юность – это время для побед. Но, к сожалению, бывают и поражения. Я хотел бы рассмотреть несколько ярких примеров духовных побед или бесславных поражений, оставленных нам на страницах Священного Писания. И первый пример, который я хотел бы привести, это был такой юноша Давид. Он потом, конечно, был мужем, он был потом старцем, но хотел бы отметить один фрагмент его жизни – это его юность. Хотел бы сразу наперед так несколько сказать, какие моменты хотелось бы отметить. В чем заключалась сила Давида и как он побеждал? Хочу прочитать текст, записанный в книге «Первое царство» в 16 главе. В чем же заключалась сила Давида, этого прекрасного юноши? Чтобы нарисовать немного образ, кто такой был Давид, может быть, кто-то не читал. Вот. Он был пастухом. И один текст прочитаю. «И послал Иисей, и привели его», то есть Давида. «Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом». Вот, к примеру, вот такая примерная личность был Давид. Он был красивым, белокурым и приятным лицом. Здесь не говорится сейчас пока его, какой он был ростом, какая у него была сила или храбрость, а вот такой он предстал перед священником Самуилом. И в чем же заключалась его сила? В 16 главе 13 стихом записаны следующие слова. «И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после». Почивал Дух Господень. Как прекрасно, что вот Давид обладал этой силой, потому что с ним был Бог, на нем был Дух Господень. И еще один текст, это 18-й, записаны следующие слова. Это было свидетельство слуг. Тогда один из слуг сказал: «Вот я видел у Иессея, вифлеемлянина, сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного и разумного в речах и видного собою, и Господь с ним». Самое главное – Господь с ним. Да, он был храбрый, он был воинственный, и мы об этом знаем, как он побеждал и льва, как он побеждал и медведя, но здесь отмечается, что Господь был с ним. То есть Давид стремился в общение с Богом. Мы замечаем, он много написал псалмов, как он этого жаждал. От ранней зари он жаждал всегда иметь общение с Богом. И поэтому Господь был с ним. А как же он побеждал? И хотелось бы один из фрагментов жизни отметить. Это всем знакомая история, когда был поединок Давида с Голиафом. Когда филистимляне пришли воевать с израильтянами, и произошло вот это противостояние. Вышел воин сильный, большого роста и храбрый тоже, воин от юности написано, и поносил воинство Бога живого. Братья и сестры, хочу отметить один такой штрих, что вот победа, которая потом совершилась, Давид победил его, это было не самое главное, потому что там была победа физическая, но я хотел бы поговорить о победе духовной, которую он осуществил над этим вот человеком и противостоянии над тем человеком, который поносил воинство Бога Небесного. Начало духовной победы, когда разговаривает Саул с Давидом, и он говорит такие слова, Давид, в 17 главе 37 стихом. «И сказал Давид: Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду: иди, и да будет Господь с тобою». Он был уверен, он находился под знаменем Иисуса Христа, он находился под знаменем Бога великого Саваофа. Он знал, что он победит, он был в этом уверен. Это был первый шаг к его победе, к победе духовной. Он мог бы как-то сдать назад, струсить или еще что-то. Да, он был человеком храбрым, но он храбрым был не потому, что у него было много силы, нет, потому что Бог был с ним. Еще один момент хочу отметить, сам, когда факт победы произошел, это записано в 17 главе 45 и 47 стихом. Когда филистимлянин увидел, что идет ему навстречу Давид, этот небольшого роста человек, и он говорит: «Что ты идешь на меня, как собака с палкою?» А что ему отвечал Давид? «И сказал Давид, а Давид отвечал филистимлянину: ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войскам филистимского, войска филистимского, птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». Вот тут произошла эта победа. И написано потом, когда Голиаф приближался к нему, и побежал Давид. Он побежал навстречу победе. Он знал, что он победит, потому что Господь был с ним. Я вот смотрю на свою жизнь и на жизнь этого юноши, который поступил вот так, и он знал, что уверенность победы будет, и он имел эту уверенность победы. Он знал, что победа будет за ним, потому что Бог был с ним. И вывод такой, как прекрасно, иметь вот это убеждение, утверждение в себе, что Господь со мной. И какие бы трудности в моей жизни ни встретились, я знаю, что Он со мной, жить жизнью веры, Он пребывает со мной. И для меня не страшны никакие ни Голиафы, ни трудности, ни какие-то барьеры в жизни. Я буду побеждать, потому что Господь со мною. Еще хотел бы один яркий пример привести. Это из жизни четырех юношей, и мы их имена тоже знаем, они известны нам. Записано это в книге пророка Даниила, и имена этих людей, юношей, Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Они были израильтянами, евреями и попали в плен. И когда они находились в плену, там происходили некоторые события. А что именно происходило? В чем заключалась их сила? И как они побеждали? В чем заключалась их победа? Хочу прочитать из 1 главы 8 стих. Книга пророка Даниила. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему». Потом мы ниже по контексту видим, что не только он не участвовал в этих делах, он для себя решил, что он не будет оскверняться и будет чистым, но и его трое друзей. И в чем же заключалась их сила? Самое первое, они положили не оскверняться, то есть ходить перед Господом Богом чистыми. Еще один момент, это в 3 главе, 17 стих. 3 глава, 17 стих. Когда произошло такое событие, Сидрах, Месах и Авдинаго не поклонились золотому истукану, который построил Навуходоносор, чтобы ему все кланялись и никому другому, потому что они знали, что они служат Богу живому, и они не хотели вот против Бога выступать. Увидели это люди и донесли. И когда разговаривал Навуходоносор с этими мужами тремя, и он говорит им следующие слова, что «Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли, симфонии и всякого рода музыки, орудий, подите и поклонитесь истукану». Но что они отвечают? Какая твердая позиция? И отвечали Сидрах, Месах и Авдинаго и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит». А раньше, когда они не поклонились, были люди, которые заметили, что они не поклоняются, и они говорили такие слова: «Эти мужи богам твоим не служат». То есть они добиться хотели того, чтобы они поклонились, но они остались верны Богу. Знаете, я так представляю себе эту картину. Вот стоит много, масса народа. Из них же было много пленных и израильтян, в том числе Сидрах, Месах и Авдинаго. А Даниил здесь не описывается. Как интересно так получилось, что поклонились, а трое нет. Они, наверное, думали так: «Ну, я поклонюсь, ну что, Бог все равно же со мною, Он у меня в сердце там находится». А правда ли это было? Так ли это было? Я думаю, что нет. А эти мужи остались верны Богу. Они не служили богам твоим, Навуходоносор, нет, они не служили богам чужим, они служили Богу, который силен был их спасти от смерти. И мы знаем, что Бог их спас. Они были брошены в печь, но они не сгорели, и даже запаха огня от них, костра, не было. Вот еще один важный духовный принцип, который они в своей жизни применяли. Они были чисты сердцем, и они соблюдали верность Господу. Коротко скажу о Данииле. У него произошла подобная ситуация, когда были завистники, люди, которые видели его положение, и зависть их брала его соперники. И они подходят к царю и говорят, что сделай указ такой, чтобы поклонялись или обращались, или молились только тебе, царь, и никому больше другому. Но что произошло? Даниил, он пошел и молиться стал. Он остался верным Богу. Он не смотрел на вот эти всякие трудности, переживания, на какие-то преткновения, закон или еще что-то. Он остался верным Богу. Он пошел и молился. И они приходят и доносят царю. Даниил, говорит, молится своими молитвами. Они так хотели его сделать вот каким-то другим, подчинить себе, или чтобы он уклонился, но он остался верным Богу. И мы знаем, что верность и чистота в его жизни, которую он положил в сердце своем, они привели его к духовной победе. И когда она произошла? И у тех произошла духовная победа. Нет, нет, никогда они еще в печи были. Нет, они остались верными Богу. Вот тут победа произошла. И у Даниила победа произошла тоже именно тогда, когда он пошел после этого приказа и стал молиться. Он знал, что Бог с ним, он знал, что он имеет чистое сердце, и Бог его защитит. И потом, когда царь прибежал на рассвете и говорит такие слова, я хочу этот момент зачитать. «И подошел ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила, и сказал царь Даниилу: „Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?“» Уже свидетельство царя: «Бог твой, которому ты неизменно служишь». Как прекрасно, когда и о мне могут сказать: «Бог твой, которому ты неизменно служишь». Да, мы видим, вот теперь Господь с тобою. Как я на работе, может, себя веду, или на учебе, или в обществе, точно с ним Бог. То есть люди дают характеристику. Даниил и его друзья имели чистое сердце и были верны Господу, поэтому они могли одерживать духовные победы. Братья и сестры, еще коротко, чтобы время много не занимать, за одного юношу скажу. Это Иосиф, и о нем записаны события, и его жизнь, его юность описана в 39 главе «Бытие». В чем заключалась его сила? И там тоже есть такие свидетельства: «И был Господь с Иосифом». Это в «Бытие» 39.2. «Был Господь с Иосифом». Это самое главное, то, что могло привести его затем к духовным победам. И как он побеждал? Произошел такой момент в его жизни, когда он тоже был прекрасен на лицо и станом, и когда к нему стала приставать жена Потифара, то есть хозяина дома, где он служил. И хозяин ему много доверял и ни о чем не заботился. И Иосиф со своей стороны тоже как бы соблюдал уважение, но более того, он имел страх Божий. В чем заключалась и его сила? Он имел страх Божий. И когда жена стала приставать к нему, он сказал ей, что он написано, но он отказался, и, оставив одежду свою в руках ее, выбежал вон. Он удалился от нее. Да, потом она растрактовала это так, что его посадили в тюрьму, но и написано: в тюрьме Господь был с ним. Я для себя тоже извлекаю такой пример, что страх Божий, он ведет к победе. Победе духовной и в моей жизни. И хотелось бы вот сейчас обобщить вот эти три момента, которые я рассказал. Господь пребывает с ним, Господь пребывает с Давидом, Господь пребывает с Даниилом, с Иосифом. Верность Богу, которую проявили эти юноши, чистота сердца и страх Божий. Братья и сестры, но в Библии есть и отрицательные примеры, когда были не только победы в юности, но и поражения. Хочу один пример привести из жизни одного библейского героя, это Самсона, и буду заканчивать. В чем заключалась его сила? Написано в книге Судей, в 13 главе, 5 стихом: «Назарей Божий». Он был Назареем Божиим. Прежде чем ему родиться, приходил ангел Божий к родителям и говорил, как поступать, как затем воспитывать его. Назарей Божий, он не должен был пить вина, не должен был стричь волосы. Но это видимая такая физическая сторона. Ну а в чем же заключалась духовная сторона? Почему он имел силу? «И начал Дух Господень действовать в нем». Дух Господень почил и на Самсоне. И тогда он совершал победы. Мы знаем несколько случаев, когда Дух Господень сошел, и он победу над львом одержал. Еще несколько моментов было, когда Дух Господень сходил на него, и он поражал противников, филистимлян. И как он потерял силу? Что произошло? Почему такой великий человек, можно сказать, сильный, храбрый, наделенный силой Божьей, он потерял ее? В чем же причина была? И хочется отметить, когда Самсон проиграл вот этот духовный поединок. Прочитаю один стих, записанный в 16 главе. «После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сорек, имя ей Далида». Вот с этого момента он стал на скользкий путь. И, конечно, в жизни его потом пошли переживания. И как или чем закончилось, я хочу тоже прочитать. Это записано в 16 стихе. А что происходило? Далида, она за деньги, которые ей предлагали филистимлянина, готова была предать вот своего мужа, чтобы он рассказал, и в чем его сила. И она приставала к нему, говорила: «Зачем ты меня обманываешь?» Когда он производил там некоторые вот такие эксперименты, его связывали, а он рвал эти оковы, в которых их связывали. Но в 16 стихе написано: «И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий, от чрева матери моей. Если же отстричь меня, то отступит от меня сила моя, и я сделаюсь слаб, и буду, как прочие люди». Я вот не знаю, задумывался ли Самсон о том, что вот когда говорил: «Отойдет сила от меня», он, наверное, знал, что сила его в Господе, и если сила отойдет от него, это значит, от него отойдет Господь. Это все потеряно. Как печально, вот когда в жизни, например, христианина, особенно молодого, происходят такие моменты, и я в своей жизни вот такое испытывал, что произошла какая-то трещина, разделение с Богом, и такое ощущение, как будто Бог отошел от тебя. Он не слышит твои молитвы, и как прочие люди. Сатана в жизни нашей, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, и хочет, чтобы мы были как прочие, чтобы мы одежду праведности сменили на вот эту ветхую одежду, чтобы мы были похожи на этих прочих людей. И у Далиды получилось вот так обольстить Самсона, и он рассказал ей вот тайну сердца своего. И вот с этого момента он не выстоял в этом единоборстве духовном, проиграв этот духовный поединок. И как он терпел поражение. Мы знаем, как печально. Это записано в 21 стихе. «Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников». Какая печальная такая история, трагедия. Он потерпел поражение духовное, а затем и физическое. Да, мы знаем, что потом он отомстил им и погиб. И о нем потом записано в книге евреям, что он на небе. Но из этого отрывка жизни его можно и лично нам сделать пример. Можно так подумать, что, ну, я сейчас говорил, да, что здесь как будто юноши сидят. Да нет, эти духовные принципы, они действуют не только в юности, но и в зрелости, и в старости. И в заключение хочу ответить на поставленный вопрос. Ведь вопрос звучал так: юность – время для побед или поражений? И я ответил для себя так: юность – есть время для побед или поражений. В юности христианина могут встречаться и победы, и поражения. Но да благословит нас Господь, чтобы исполняться нам силой и словом Его, чтобы побеждать лукавого, чтобы нам научиться побеждать, ну, не только в юности, но и на протяжении всего жизненного пути. Потому что Слово Божие говорит так: «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем». Так говорит Господь Иисус Христос. А в это время последнее мы ожидаем Его с небес и желаем, чтобы нам вместе с Ним там оказаться и сесть рядом с Ним на престоле, как побеждающим. И чтобы в каких бы трудностях и переживаниях жизненных нам не встречаться со злом, лукавым, нам стоять твердо под знаменем Господа Иисуса Христа, на котором написано: «Христос – победитель». Аминь.